вещи мне то море говорит. И стою я утром ранним на зеленую волной. У меня есть ты желание, нет улыбки золотой. Рыбки золотой, чики-пара-па-па, чики-па-ба-ра-ба, чики-па-ба-ра-ба-ра-ба. Море мне все про потери, что скрываются на дне. Ну и я, конечно, верю морю синему вполне. И стою я утром ранним на зеленую волну. У меня есть ли желание, нет улыбки золотой. Три желания, у меня всего лишь три желания, нет улыбки золотой. Зеленой волной у меня есть три